Глава 35. В чем лежат причины ощущений? Как они формируются? В основе любого ощущения лежат качества, ибо любое качество формирует ощущение и делает его индивидуальным. Оно вносит собственную платформу информации, фактуру каждого ощущения. Ведь ощущение – это знание определенной действительности состояния мира, который позволяет по-настоящему осознать какую-то часть мира и практически подтвердить их существование. То есть ощущения несут полноценную форму осознания для личностных порядков, без которой подсознание индивидов никогда бы не пополнялось элементами знаний, идущих из их сознания. Ощущения дают возможность как бы объективно прикоснуться к любой форме знания и тем самым, войдя в ее основу, прочувствовать на себе все качественные характеристики этого знания. Причем объективность здесь имеет фактуру номинальной действительности. Ощущения напрямую граничат с процессом осознания и даже более того, непосредственно являются его равнозначной частью. Поэтому фактор ощущения как основная движущая сила, дающая сознанию деятельную основу знаний, позволяет ему не только получать информацию о существовании каких-либо состояний и процессов, но и иметь дополнительное представление о знаниях, подтверждающих их настоящую существенность в общемировом пространстве. Из данного заключения следует, что ощущение как практический закрепитель знаний в сознании индивида на самом деле является формой заключительного доказательства о существовании той либо иной платформы знаний. Первично здесь накопление теоретических знаний. Затем идет вторичная форма процесса накопления практических знаний, которая и является предельным фактором накопления и содержания информации в данной основе сознания. То есть практические знания являются всегда конечной фазой для элементов качественного состояния сознания, характеризующий их полноту и законченность внутреннего содержания в относительности одного уровня. Иначе, если индивид подтвердил для себя практически теорию о существовании каких-либо знаний, то это значит, что ячейка в его матрице полностью заполнилась качеством для данного уровня развития. На последующем же уровне индивид будет заполнять уже следующие пустые ячейки качеством более высокого уровня и так далее. Практическая фаза знаний является не только пределом накопления информации конкретного качества в сознании, но даже более того, представляет собой еще форму перевода качественных элементов, нашедших для собственной теоретической основы практическую подтвержденность в состоянии подсознания. Поэтому данные элементы становятся уже неизменной и постоянной частью основы матрицы, на базе которой совершаются последующие процессы осознания действительности мира. Таким образом, мы уяснили, что именно ощущения завершают процесс трансформации непостоянных элементов сознания в неизменные элементы подсознания. Теперь можно утвердительно ответить на интересующий нас вопрос. В чем же действительно лежат причины ощущений? Прежде всего, теоретическая платформа знаний устанавливает зависимость процесса направленности устремлений индивида к знаниям практического подтверждения действительности. И первая причина – это наличие данных теорий о существовании чего-либо в сознании личности, каждая из которых влечет и устремляет к собственной практике.